Ващинов уже раскланивался с некоторыми из дам полусвета, с падшими женщинами низшего сорта, с Флери и Виндером. «Вы знаете этих господ?» – спросил Ващинов у своего спутника, указывая глазами на Флери и Винтера. «Нет». «Это тоже прихлебатели Аносова, Браницына, графа Риво, Сухарева, одним словом, всех, у кого есть деньги. Так по целым дням и рыщут, чтобы где-нибудь попить да поесть на чужой счет, бездомники. Недавно тоже чуть не влопались в хорошую историю. Обедали у Дюссо с одним армейским юнкером. Денег ни у кого. Юнкер возьми, да и сцапай серебро. Вышел из ресторана, заложил серебро и, как ни в чем не бывало, воротился с деньгами. Заплатил за обед и бросил еще лакею 10 рублей на водку». «Ну и что же?» «Поймали. Дурак. Билет с судной кассы не бросил на улице. Я удивляюсь, как они это глупо все делают. Концов спрятать не умеют. Впрочем, потушили дело. Во-первых, у юнкера были родные известные богачи. А во-вторых, для Дюссо невыгодно тягаться с этой молодежью. Лучше смотреть на все сквозь пальцы. А уж когда-нибудь эти Флери да Винтеры попадут на скамью подсудимых». «Служащие или учащиеся еще?» «Нигде не доучились. Перебывали в 10 учебных заведениях и отовсюду выгонялись за скандалы. Теперь, говорят, Флери поступает в одно злачное местечко. Он будет там не бесполезен, у него пол Петербурга знакомых, а это-то и нужно будет ему на новом поприще. Можно будет делишки обделывать. Винтер же просто матушкин сын. Мать-вдова, кутит напропалую, все промотала. Дядя у них есть, аптекарь или зубной врач, он их делишки ведет теперь, да поправить нельзя. И ведь что за медный лоб у этого птенца? Ему чуть в глаза не плюют, а он ничего, смеется и живет насчет богачей и кокоток. Можете себе представить, не брезгает даже подачками от этих женщин. Ездит в их экипажах, когда они сами не хотят кататься. «Бонжур, бонжур, здравствуйте, здравствуйте», — закивал головой Ващинов одной из проходивших сзади нижних лож кокоток, делая ей любезный жест рукою. «Тоже моя клиентка. Недавно описали у нее имущество. Нужно выручать». «Ващинов, на пару слов». Тихо окликнул Ващинова какой-то немолодой господин с нафабренными усами и деловым видом. «Познакомьте меня с этой, как ее...» «С Камилой Ге?» — быстро скороговоркой спросил Ващинов. «Сейчас, сейчас, вот случай». Он быстрыми шагами, с озабоченным видом пошел из зрительной залы в коридор, где скрылась Камилла Ге. «Хорошие дела у господина Ващинова», — с серьезно важным видом проговорил господин с нафабренными усами, обращаясь к господину, которого только что посвящал Ващинов в тайны этой жизни. «Дровитый человек, очень дровитый. Красноречие, знаете, у него, ну и законы знает. Теперь это главное. Нам дельцы нужны. Да-с, заметный будет присяжный поверенный». А на сцене уже пела какая-то декольтированная снизу и сверху женщина не первой молодости, вздергивая ногу выше своей головы и крича бесшабашным тоном.